11. Указы Президиума Верховного Совета СССР. Примечание. Печатаются по копиям, переданным из Государственного архива Российской Федерации архиву Сахарова в Москве. В России публикуются впервые. Конец примечания. О выселении Сахарова А.Д. в административном порядке из города Москвы. Учитывая представление генерального прокурора СССР и Комитета государственной безопасности СССР о совершении Сахаровым действий, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных пунктом А статьи 64 и частью 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР и о возможности возбуждения в отношении Сахарова уголовного дела, Президиум Верховного Совета СССР постановляет. Первое. В целях предупреждения враждебной деятельности Сахарова, его преступных контактов с гражданами капиталистических государств и возможного в этой связи нанесения ущерба интересам советского государства, признать необходимым ограничиться в настоящее время выселением Сахарова Андрея Дмитриевича в административном порядке из города Москвы в один из районов страны, закрытый для посещения иностранцами. Второе. Установить Сахарову А.Д. режим проживания, исключающий его связи с иностранцами и антиобщественными элементами, а также выезды в другие районы страны без особого на то разрешения соответствующего органа Министерства внутренних дел СССР. Контроль за соблюдением Сахаровым А.Д. установленного режима проживания возложить на Комитет государственной безопасности СССР и Министерство внутренних дел СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Гергадзе. Москва, Кремль, 8 января 1980 года. О прекращении действия указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахарова А.Д. Президиум Верховного Совета СССР постановляет прекратить действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахарова А.Д. в административном порядке из города Москвы и меры, примененные к нему в целях предупреждения его враждебной деятельности и преступных контактов с гражданами капиталистических государств, возможного в этой связи нанесения ущерба интересам советского государства. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Громыко, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Ментишашвили. Москва, Кремль, 17 декабря 1986 года. О помиловании Боннер Е.Г. Президиум Верховного Совета СССР постановляет помиловать Боннер Елену Георгиевну, 1922 года рождения, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания, назначенного судом за совершение преступления, предусмотренного статьей 190 прим. Уголовного кодекса РСФСР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Громыко, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Ментишашвили. Москва, Кремль, 17 декабря 1986 года.